Она прослушала собственноручно записанное приветствие на автоответчике и после сигнала сказала: «Эприл, если ты дома, возьми трубку, я приехала». Ответа не последовало. Тогда она попыталась дозвониться дочери на мобильник. Услышав голосовое сообщение, она невольно закричала: «Эприл, если ты меня слышишь, возьми трубку, где ты? Ты меня до смерти напугала! Позвони мне сейчас же!» Райли положила трубку и уставилась на мобильник в руке. «Она позвонит, когда захочет», — закатил глаза Райан. «А теперь, если ты не возражаешь...» Он попытался отодвинуть Райли, но она не сдвинулась с его пути. «Ты никуда не пойдешь», — бросила она. «Меня ждет клиент, Райли». Голос Райли задрожал от с трудом сдерживаемого негодования и страха. «Твоя дочь тоже тебя ждет», — сказала она. Райли обернулась и увидела, что Габриэлла стоит в дверях кухни. На ее лице читались страх и беспокойство. «Габриэлла, во сколько ты ушла за продуктами?» — спросила Райли. «Около трех, я думаю», — сказала Габриэлла. «Дверь Эприл была открыта, и она была там. Когда я вернулась, ее не было нигде в доме, и я сказала сеньору Райану». Райли снова повернулась к Райану. Его выражение по-прежнему было равнодушным. Ее привела в бешенство его неспособность оценить всю серьезность ситуации. «Кто-нибудь приходил после обеда?» — спросила Райли. «Я не знаю, я же говорю, я весь день просидел в кабинете», — сказал он. «Райан, думай! Ты слышал, что кто-нибудь звонил в дверь сегодня?» Райан на минуту задумался. «Один раз звонили, после обеда. Да, я слышал, что подъехала машина, а потом позвонили в дверь. Это было после того, как я отправил Эприл к себе. Я был уверен, что Габриэлла открыла». Райли повернулась к экономке. «Габриэлла, ты открывала кому-нибудь дверь?» «Я не слышала, чтобы сегодня вообще кто-нибудь звонил». Райли затрясло от тревоги и ярости. Она снова повернулась к Райану. «Габриэлла не открывала», — жестко сказала она. «Она ушла за продуктами. Эприл открыла дверь, и с тех пор ее никто не видел. К настоящему моменту ее нет уже несколько часов. Габриэлла тебе говорила, но тебе на все плевать». Райан начинал нервничать. «Послушай, ты накручиваешь», — сказал он. «Наверное, это ее парень. Наверное, он приехал за ней, и она с ним уехала. Когда она вернется, я ее посажу под домашний арест. Тебе давно следовало это сделать».